Глава 19. Поймав мой взгляд, отталкивается от дверного косяка плечом и идет ко мне. Глаз с меня не сводит. «И кому ты такие фотки шлешь?» — спрашивает, прожигая меня взглядом. «Маша?» — я даже мессенджер открываю. «Она волнуется. Я попросила ее собрать вещи». «Ты отдохнула?» В глазах Данила постепенно затухает непонятная мне эмоция. «Да», — киваю. «Спасибо за покупки, но не стоило. И телефон. Мне бы просто зарядник». «Примерь», — кивает на пакеты. «Что не подойдет, отправлю обратно». «Ты сам это выбирал?» — быстро спрашиваю. «Жена друга помогла». Данил обходит кресло и приближается к пакетам. Запускает руку в один из них и достает брендовое домашнее платье. «Надень вот это», — кидает платье на спинку кресла. «И спускайся вниз. В халате ты слишком искушаешь меня». Выговаривает и выходит из спальни, закрыв за собой дверь. Странные перепады настроения у Данила. Будто это он беременный, а не я. Поднимаюсь из кресла, взяв платье. Оглядываюсь на дверь. А потом беру пакет с бельем и прячусь в ванной, чтобы переодеться. Надеваю скромный спортивный комплект белья, которое на мне отлично садится. Данил угадал с размером. Серый трикотаж платья приятно укутывает меня до колен. Нахожу расческу и собираю волосы в хвост. Вернувшись в комнату, надеваю носки. Беру телефон и спускаюсь в гостиную. Данил сидит на диване. Читает документы какие-то с серьезным видом. Перед ним на столике чай, фрукты, бутерброды. «Проходи», — говорит, кивая на кресло напротив него. «Чай, фрукты. Не стесняйся». Сажусь в кресло. Еда выглядит вкусной, и я понимаю, что опять проголодалась. Особенно хочется манго. Его желто-оранжевая мякоть так манит, что рот наполняется слюной. Протягиваю руку, чтобы взять кусочек, а Данил начинает говорить. «Пока ты спала, я связался с деканом твоего факультета». «Зачем? Я едва не давлюсь манго». «Ты бы предпочла взять академ?» — спрашивает иронично, выгибая бровь. «Или ходить в таком состоянии на пары?» «Но лекции, консультации, диплом...» Из меня сыплются вопросы. «Это все решаемо», — усмехается. Откидывается на спинку дивана. «Пропуски ставить тебе не будут. Диплом напишешь». «Я уже начала собирать информацию», — продолжаю объяснять. «Темы выбраны, утверждены. Мне нужно общаться с дипломным руководителем». «У тебя дурацкая тема. Бесполезная как для исследования, так и для применения в бизнесе», — заявляет. «А у меня едва челюсть не падает». «Я договорился. Будет другая». «Я не хочу менять тему диплома». Хочу сказать твердо, а получается слезливо. «Зачем ты лезешь туда, куда не надо? Разве ты разбираешься в темах дипломных работ?» «Нет, не разбираюсь». Его это ни капли не смущает. «Зато я разбираюсь в бизнесе и в приложении теории к практике. Считай, что с сегодняшнего дня я твой дипломный руководитель. У тебя будет уникальная возможность сделать анализ на основе реального бизнеса. Моего». «Я понимаю, что Данил мне предлагает. Это просто невероятная возможность. Это очень круто, но я не понимаю, зачем это Данилу?» «Зачем?» — спрашиваю в крайнем удивлении. «Зачем ты это делаешь?» «Скажем так». Данил закидывает руки за голову. «Это компенсация за доставленные неудобства. В некоторой степени я несу ответственность за случившееся и не привык скидывать ее на других. Раз обстоятельства сложились таким образом, моя задача — предоставить тебе возможность закончить институт и получить диплом. У меня есть для этого ресурсы». «У тебя есть ресурсы». Вздыхаю, понимая, что Данила мое мнение не интересует. «Ты решил, ты сделал, позвонил, договорился. А я так, вещь бессловесная. Данил, я человек. И у нас будет ребенок. Если будет», — добавляю, опустив взгляд. «Я только сегодня узнала, что беременна. От тебя. Больше просто не от кого. А ты... ты даже не спросил моего мнения». «Ты хочешь сделать аборт?» — спрашивает жестко. Его взгляд становится колючим. «Я не знаю!» — вскрикиваю. «Я не планировала беременеть вот так, по залету. Я хотела выйти замуж, родить от любимого мужчины. Я один раз, один единственный раз поддалась, совершила ошибку, и вот во мне ребенок от чужого мужчины. А ты вламываешься в мою жизнь, рушишь ее, ты запираешь меня здесь, сажаешь в золотую клетку. Ты привык распоряжаться всем, и теперь распоряжаешься моим телом, будто я инкубатор». Другая на твоем месте была бы рада поселиться здесь и родить от меня ребенка. Данил больше не расслаблен. Он подбирается, как дикий хищник, подается вперед, упирается локтями в колени. Ты будешь обеспечена всем. У меня большие возможности. Другая на твоем месте. Я не другая! Взрываюсь. Вскакиваю из кресла. Я не другая! Я вот такая! Мне не нужна такая вот жизнь, только из-за денег. Детей нужно любить, а не рожать их ради денег. Я сегодня почувствовала себя вещью. Это отвратительное чувство, унизительное. Не знаю, как принято в твоих кругах, но я так жить не хочу. Не нужны мне твои подарки. И новый телефон не нужен. Мой еще нормально работает. Первый раз вижу такую реакцию на брендовые шмотки и дорогущий гаджет. Говорит задумчиво. Ты родишь ребенка от меня. Если ты забыла, я очень богат и могу обеспечить тебе либо роскошную жизнь, либо ее сломать. По-настоящему. В зависимости от твоего поведения. Ты родишь от самого Данила Морозова. Не хочу я рожать от самого Данила Морозова! Меня накрывает волна истерики. Я хочу рожать от любимого! Сядь! От громового голоса Данила я застываю, испуганно глядя на него. «Сядь», — повторяет уже мягче. «Как мы выяснили, любимого у тебя нет. Зато есть беременность от меня, поэтому ты будешь жить здесь до самых родов. Потом ты передашь мне ребенка, напишешь документы на отказ и получишь приличную сумму денег для того, чтобы не появляться в моей жизни больше никогда». «Нет», — я накрываю ладонями свой пока плоский живот. «Ты не посмеешь отобрать моего ребенка». «Он также и мой», — припечатывает меня каменным тоном. «И я легко могу его забрать. У меня достаточно власти и денег». «Ну да», — горько восклицаю. «Ты родился золотой ложкой в заднице и не привык к отказам. Неужели ты сможешь разлучить новорожденного с матерью? Неужели ты так жесток? Ведь малыш не виноват, что получился. Ты не посмеешь нас разлучить». «А это, Ира, будет зависеть от тебя». Данил приподнимает правый уголок губ в дьявольской усмешке. «Не будешь доставлять хлопот. Думаю, мы сможем прийти к соглашению». «Ты дьявол!» — шиплю разъяренной кошкой. «Настоящий дьявол! Такой красивый внешне и с таким черным нутром!» «Сколько эмоций! Сколько экспрессии!» Данил продолжает усмехаться. «Или насмехаться?» Такой нежный и страстный в нашу ночь и такой отталкивающий и бесчувственный сейчас. Я повелась на красивую картинку, а теперь предстоит расплачиваться не только мне, но и ни в чем не повинному малышу. «Чего ты разволновалась?» — спрашивает с насмешкой. «Нормальное деловое предложение». «Для меня оно совершенно ненормальное. Я из последних сил стараюсь говорить твердо и не разразиться слезами. Может, в твоем мире да, но не для меня. Я бы никогда не хотела жить вот так, без чувств, по договору. Это ужасно!» «Многие бы девушки с тобой не согласились, и все бы отдали, чтобы быть на твоем месте», — говорит Данил. Тянется к чайнику и наливает чай в две чашки. Берет одну из чашек сильными пальцами. Он снова собран и невозмутим. «Сядь», — кивает на кресло. «Врач говорил, что тебе нужно меньше волноваться». «Сажусь». Сцепляю дрожащие пальцы на коленях. Меня как в ушат помоев макнули. «Тебе доставляет удовольствие издеваться надо мной?» Спрашиваю и стискиваю зубы. «Бери чай». Данил делает глоток из своей чашки. «Ешь фрукты. Тебе нужны витамины». «Какая забота!» Я злюсь. Хочется опрокинуть фрукты ему на голову. «Ну, раз мы выяснили кое-какие моменты...» Данил берет с тарелки маленький банан с оранжевой мякотью, закидывает его в рот, прожевывает и продолжает. «То нам необходимо будет обговорить правила твоего поведения. Меня даже уже не удивляет, что условия выставляются только мне. Мне нечем ответить. Мой адвокат подготовит завтра соглашение, в котором будет все прописано». Ошарашивает меня Данил. «Но уже сейчас могу сказать, что главное условие — ты никому не говоришь, что носишь моего ребенка». «Ну да, у самого Данила Морозова не может быть ребенка от нищей провинциалки. Это настолько обидно, что я готова расплакаться. У него получается унижать меня каждым словом». Всхлипываю, и первая слезинка капает мне на руку. «Это ведь такое пятно на репутации плейбоя и миллионера. Снова всхлипываю. Ты немного не права. Данил ставит свою чашку на стол. Поднимается с дивана и подходит к креслу. Опускается на корточки передо мной. В данном случае лучше действительно, чтобы никто не знал. Ты просто не представляешь, сколько сразу появится желающих сунуть нос в твою жизнь. Мою-то знают почти поминутно. Это привычно. Даже рутинно. А вот ты... Он поддевает указательным пальцем мой подбородок и чуть приподнимает мою голову, чтобы я смотрела на него. Ты, Ира, свежая добыча. Источник сплетен на несколько месяцев. Тебя разберут по кусочкам, по молекулам, каждый твой шаг. Доберутся до твоих родственников и друзей, до одногруппников. Поверь моему опыту, обязательно найдется кто-то, кто охотно будет рассказывать о тебе гадости направо и налево. Такова человеческая натура. Данил говорит, и с каждым словом я понимаю, что он прав. Родители будут в шоке. Они этого не поймут. Машка, конечно, устроит мне взбучку, но встанет на мою сторону. А вот наша главная звезда, она не простит мне этого. Просто из вредности, из желания проучить, будет рассказывать обо мне гадости. Держи. Протягивает мне белоснежный платок. Завтра ты получишь на изучение соглашение. В него можно будет внести изменения после обсуждения. Надеюсь, ты достаточно благоразумна и осторожна, и удержишься от глупостей. С моей стороны будет полное обеспечение тебя и ребенка до родов. «А дальше?» — спрашиваю. «Данила я вижу плохо, он расплывается от пелены слез. Беру платок и промакиваю глаза. «За 7 месяцев, думаю, мы выработаем линию поведения», — отвечает Данил уклончиво. «Но очень прошу воздержаться от словесных провокаций и необдуманных поступков». «Ого, я должна молчать и не отсвечивать», — судорожно вздыхаю. «Ну, как тебе сказать?» — говорит игриво. «В некоторых случаях молчание просто недопустимо». Распахиваю глаза и уставляюсь на Данила. «Это ведь просто шутка? Или нет? Ты же не собираешься делать это?» Данил молчит, только улыбается.